Глава 8. Взлом. Завтрак завершился весьма обыденно, оставив, однако, меня в состоянии прострации. Казалось бы, вот только что мне подсовывали пистолет для испытания, а теперь дружески похлопывают по плечу, словно мы старые друзья. После завтрака, когда все быстро разошлись по своим делам, я еще некоторое время сидел, глядя то на чашку, то на снующих туда-сюда сероволосых коротышек. С одной стороны, они казались почти что людьми, а с другой вели себя как попугайчики на жердочке. Садились очень плотно, постоянно соприкасаясь плечами, и разговаривали очень шумно. А поскольку система не переводила их речь, то столовая была буквально переполнена громким нечеловеческим гвалтом, который почти физически пер через край, давя на уши. Если закрыть глаза, то легко можно представить себя рядом со скалами, где гнездятся странные морские птицы. И движения их тоже были в чем-то птичьи, потому как они часто моргали такими же, как у Бусюсю, прозрачными перепонками, резко наклоняли головы вправо-влево и порой замирали, а затем делали серию резких точных движений. А на руках у этих странных сероволосых инопланетян имелись небольшие загнутые когти. В общем, иначе как птичий базар этот гомон назвать было сложно. В присутствии Грини тощие коротышки хоть как-то сдерживались, и было потише, а сейчас же разошлись так, что ушам было некомфортно. Одно радует, что это не дикие животные, и сероволосые ухаживали за собой. Их когти тщательно отполированы, волосы чистые и причесанные. А от самих пахло непривычным, но неотвратительным парфюмом. Меня они сторонились, осторожно поглядывая во время еды, потому вокруг моего места было небольшое пространство. При этом было забавно наблюдать, как они все притихли при появлении одного из них, но с оранжевым аксельбантом на форме. Наверное, это самый главный в этом птичнике. Он зашел, придирчиво оглядел сидящих и раздал несколько несильных тумаков. Заметив меня, он нарочито медленно прошел мимо, но через два шага остановился и отвел руку, словно хотел ответить мне леща. Я замер, сжал в руке вилку и зло глянул на этого важного императорского пингвина. Тот замер на несколько секунд, часто моргая перепонками и глядя то на меня, то на вилку, а потом вдруг зашелся почти истошным птичьим криком и навалял несколько больших тумаков, находящимся рядом с сородичем. А затем взгромоздился на самый высокий стул, откуда до тарелки дотягивался почти на прямых руках. Я доел, поставил тарелку на середину стола и вышел, а галдящие пришельцы ловко расступились передо мной, как стайка рыб перед крупным морским созданием, поглядывая при этом снизу вверх и скосив на бок головы. Что сказать, я для них опасный дикарь, хищник, блин. Оказавшись за дверями столовой, я огляделся и быстро двинулся в сторону медотсека. Моргана обещала рассказать про землю-заповедник и не терпелась напомнить ей об этом. Но, дойдя до места, я встал, потому что за прозрачной дверью медотсека шло совещание. Важный Бусюсю восседал в большом кресле спиной ко мне, неспешно вращаясь на нем туда-сюда. Рядом с ним разместились на кушетке хвостатая Хульдра и Гриня, а Карсик и Нель слушали стоя, заложив руки за спиной. И хотя широкая стеклянная дверь надежно глушила все звуки, во взглядах собравшихся читалось напряжение. Я вздохнул и решил подождать, все равно торопиться некуда. Тем временем Гриня вскочил и стал о чем-то яростно спорить, помогая себе размашистой жестикуляцией. За то короткое время, что я знал этого огра, впервые видел такую бурную реакцию. Когда же и Бусюсю вскочил и что-то отрывисто рявкнул, все тут же притихли, в общем, жарко у них сейчас. Совещание длилось еще примерно 5 минут, а затем они встали по стойке смирно, и зеленый инопланетянин резко откланялся и двинулся к двери. У выхода он увидел меня, обернулся, подозвал Гриню и указал на меня пальцем, что-то проговорив. Огр лишь кивнул в ответ. Когда Бусюсю дотронулся до двери, то прежде чем она отъехала в сторону, на полу между мной и инопланетянином возникла красная светящаяся линия, которая быстро обрела высоту, став прозрачной преградой. И только тогда инопланетный босс двинулся в сторону лифта, а преграда исчезла лишь закрытием кабинки. «Дикарь, зайди!» — услышал я, едва не возразив, мол, мы же с вами согласились, что у меня есть имя. Но в последний момент передумал, ибо не время. Гриня долго молча смотрел на меня, а затем проронил. «Встань в строй!» Я тут же примкнул к остальным, а Громила поглядел на Карсика и сказал. «Подбери еще троих. Бусюсю старший не отдаст свой спецназ», — покачал головой огр-инструктор. «Найди обычных». «Кого? Нам дадут только тех, кто им самим не нужен. Может, из своих силькуана берем?» Гриня медленно пригладил свой белый ракет с широкой ладонью и произнес с нажимом, но так, словно объясняет простейшие вещи малому дитю. «Карсик, мы это уже обсуждали. Силькуа не трогай. Подбери из Хульдер, я поговорю», — повторил Гриня и подошел ближе. Он навис надо мной бронированной тушей, как вставший на дыбы гризли, и стал придирчиво рассматривать, как служебную собаку на выставке. «Разрешите вопрос», — сказал я, стараясь держаться официального стиля общения. «Да», — тихо прорычал Огр. «Я до сих пор не знаю, в каком статусе нахожусь. Кто вы все и почему применяете двойные стандарты доверия?» «Не понял. Еще раз про доверие», — прорычал Огр, нахмурившись. «Ну, если доверяете, то почему Бусюсю был под защитным барьером?» — пояснил я, указав рукой на дверь, где недавно столкнулся с высокопоставленным гуманоидом. Огр смерил меня взглядом и начал неспешно говорить, процеживая слова, словно не считал нужным отвечать, но ситуация обязывала. «А тебе нет данных в общей базе главенства, нет прошлого, нет гражданства. И наша система перестраховывается, требуя соблюдения повышенных мер безопасности в отношении наследника цитадели. Потому же и со статусом плохо. Ты стажер, принятый под мою ответственность. И спрашивать за твои ошибки будут с меня. Это означает, что я присматриваюсь к тебе. И поверь, если что-то вытворишь, то я тебе очень легко оторву голову. Я понятно говорю, дикарь?» Я кивнул, а Огр выждал паузу, несколько раз молча приоткрыл рот, будто подбирал слова покороче, и только потом выдал. «Карсик, инструктор по оружию и тактике при Бусюсю-младшем. Моргана, биотехник и врач. Нель, инструктор по выживанию в агрессивных экосистемах, экзобиолог. А я помощник командующего гвардии цитадели. Формально подчиняюсь командующему, но на деле Бусюсю-младшему. Разговор окончен. Через полчаса ты в тактическом зале». И Гриня весьма быстро для своих размеров покинул медотсек, а слово взял Карсик. «Ты пока еще просто дикарь, ясно?» — зло рявкнул он. «Да», — недовольно ответил я, глядя на Громилу, который откровенно придирался ко мне. «Не понял?» тут же переспросил Огр, скривившись и выразительно приподняв одну бровь. И я быстро поправился. «Да, инструктор?» «Так-то лучше. И запомни распорядок дня. Подъем по общему сигналу, завтрак, утренние процедуры». Система сделала заминку, не сразу озвучив значение в часах и минутах. Видимо, переводила с местной системы времени на земную. «На что отведено 1 час 12 минут. Начало тренировок по сигналу. Тренировки с шаром никто не отменял ни для кого. После нее общая тренировка и занятия. Вечером личное время. Сон». Я слушал, кивал и подмечал. И уже находил отличия в поведении огров. Гриня чаще всего вел себя спокойно, даже расслабленно. И говорил протяжным басом, словно ему и торопиться особенно некуда, и от этого походил на пасущегося зубра. Он знал свою силу и был уверен в ней. Лишь сегодня его вывел из себя босс. Но, думается, это редкое явление. Карсик же говорил быстро и отрывисто, часто раскачивался и резко подавался вперед, играя мышцами. А руки норовили что-нибудь взять или потрогать, а когда ничего подходящего не было, сжимал и разжимал кулаки. И огры ушли, оставив нас с Хульдрой наедине. Златокудрая красавица откинулась в кресле, протяжно выдохнула, сосредоточенно уставившись в потолок. Затем потянулась к столику, откуда торопливо достала уже знакомый мундштук. «Моргана», — тихо позвал я, — «вы обещали рассказать про заповедник». «Помню, но сейчас некогда», — прошептала женщина, быстро прикуривая от огонька между пальцами. Она затянулась, выпустила большое облако дыма и около минуты сидела, уставившись в потолок. «Я прошу, буквально несколько слов, а то я ничего не понимаю», — протянул я, глядя в золотые глаза Хульдры. «Хорошо, но только быстро», — проговорила Моргана, с силой затянувшись сигаретой. Она вытянула мундштук в сторону, и из угла кабинета подлетел белый диск, наверху которого стояло что-то вроде хрустальной пепельницы. Женщина водила рукой с сигаретой, и дисковый рободрон старательно маневрировал, чтобы не упустить ни одной крупинки падающего пепла. И при этом изо всех сил старался балансировать, чтобы пепельница не свалилась с его пластикового верха. «Заповедник», — проговорила хвостатая женщина, сложив губы трубочкой, а кончик ее хвоста, украшенный колечками, нервно задергался. «Тиарнис — очень старый мир. Ему больше 7000 лет. Но когда он был молод и только осваивал переходы между мирами, то наткнулся на Терру. Хамасапы были еще далеки от цивилизации, и несущих орелы света и летающих по воздуху керш приняли за богов. Воздвигали храмы в их честь. Я жадно ловил каждое слово, а женщина продолжала. Не знаю, кому из древних пришло в голову взять диких хамасапов для расселения. Однако сейчас по всему спектру миров разбросано около 20 хамасапских планет. С тех пор Тиарнис пережил много циклов упадка и возрождения, когда теорию переходов восстанавливали почти с самого нуля, а заселенные миры остались, и твои сородичи приспособились и расплодились. Хульдра криво улыбнулась и смерила меня насмешливым взглядом. Во всех мирах есть легенда о том, что боги привезли первых хамасапов из рая в мир и дали огонь. Это справедливо для всех, кроме Терры, потому что Терра и есть тот рай изначальный и колыбель жизни. Так что, если не получится вернуться домой, то сможешь выбрать мир, где останешься жить. Думаю, на этом все. Скоро здесь будет госпожа Линнисю, сестра младшего. Нам надо подготовиться. Она с поручением от главы рода. «Моргана, пожалуйста, потому Терра и заповедник, чтоб всякие религиозные фанатики не кинулись покорять?» Не унимался я и даже не сразу понял, что схватил женщину за запястье. «Гена, никогда!» «Одну минутку, я очень прошу», — проговорил я, разжимая свои пальцы. «А ты настырный», — ухмыльнулась Моргана, глянула в сторону двери, словно хотела уйти прямо сейчас, но передумала и продолжила. «Нет, не потому. Терра — самобытная планета. А под властью главенства больше 1000 миров. Это требует контроля и анализа. Терру используют как контрольную популяцию, наблюдая за тем, куда приведет самостоятельное развитие. И, разумеется, вам не дадут открыть переходы». «Звучит как-то по-идиотски», — пробурчал я, пытаясь переварить услышанное. Хульдра неспешно развела руками, а затем стряхнула пепел на пол, и диск едва-едва успел подставить пепельницу. «Сам найди тех, кто придумал, и спроси. Я тоже не в восторге. Еще вопросы?» «Керш — это сородичи Бусюсю?» «Да». «А Силькоа?» «Это те шумные с серыми волосами», — проговорила Моргана, и я улыбнулся. «Спасибо большое». А Хульдра снова стряхнула пепел. «Я дам тебе расписание переходов. Когда выйдем рядом с большим городом Силькоа, сможешь посмотреть. И, дикарь, подними глаза выше. Ты мне тоже нравишься, но не настолько». Я только сейчас сообразил, что глядел на красивую грудь, виднеющуюся в декольте ее костюма. Блин, если бы не хвост, не отличил бы от красивой земной женщины. И в этот момент снова заработала сигнализация. Наверное, опять переход или еще какие-то маневры. Вздохнув, я повернулся к выходу. Но Хульдра за спиной выругалась и чем-то загромыхала. «Дикарь, у тебя оружие есть?» Я быстро повернулся и увидел Моргану с небольшим белоснежным пистолетом в руках. Можно сказать, дамским. Я хлопнул по кобуре, где был ПМ, но в моем оружии всего один патрон, оставшийся с проверки на безысходность, так что пользы маловато. Потому покачал головой, не понимая, из-за чего началась новая суета. «Нету». Тем временем дверь открылась, свет в медотсеке погас, а прозрачная стенка и дверь отсека помутнели, быстро став тонированными, но сквозь них все равно было видно, что творится снаружи. Ведь и там свет был. «Опять взломали», — почти шепотом прошептала женщина, напряженно вглядываясь в пространство за стеклом. Несколько минут ничего не происходило, но затем в воздухе прямо посреди коридора возник прозрачный куб со светящимися оранжевым гранями. И внутри куба что-то начало очень быстро печататься, совсем как тогда, на испытании. Через несколько секунд можно было различить зубастую тварь, свернувшуюся в позе эмбриона. «Дикарь, держи», — снова прошептала Хульдра и протянула мне еще свой пистолет. Не раздумывая, я схватил его, тем более, что в коридоре возникло еще несколько печатных кубов. «Моргана», — начал я. «Не шуми», — едва слышно процедила сквозь зубы женщина и дотронулась до запястья. В тишину медотсека тут же ворвались крики и долгие хаотичные очереди. Совсем неподалеку кипел бой. А когда твари допечатались, то с сочными шлепками попадали на пол, где ожили, дернулись и, вскочив на ноги, рванули прочь. Я почувствовал, как при виде длинных клыков и крючковатых когтей сердце гулко забилось, а руки вспотели. «Что это?» — шепотом спросил я. «Тссс!» — снова зашипела Хульдра. Ее взгляд нервно бегал по коридору, а сама она плавно пятилась в глубину отсека, словно хотела спрятаться с глаз подальше. Меж тем крики и стрельба становились громче и громче, приближаясь к нам. Я тоже попятился за Морганой, ища взглядом, где можно занять позицию поудобнее. И ничего не находил, разве что за кушеткой, и то не факт. А когда коснулся спиной стенки, свет в коридоре совсем погас, погрузив мир в кромешную тьму, разрываемую выстрелами, короткими вскриками и воплями боли. Вряд ли свет погас из-за меня, скорее всего, обычное совпадение, но было немного не по себе. Я же не Супермен, я просто человек, а тут такое. Однако тьма была недолгой, ибо плинтус вдоль пола в коридоре загорелся тусклым желтым светом, словно аварийные огни. И в этом полумраке, словно из фильмов ужасов, возникла здоровенная сгорбленная фигура непонятной хтонической твари, похожий на помесь громадного бульдога-оборотня с зубастой глубоководной рыбой под 200 кило весом. Тварь залетела в поле зрения внезапно, затем на мгновение замерла и очень резво кинулась в нашу сторону, с грохотом ударившись о прозрачную стену, как о витрину. Я посильнее стиснул в пальцах пистолет, целясь в монстра и ожидая, что стекло лопнет, но то устояло, оказавшись крепче, чем выглядело. Тварь же не ограничилась одним броском, а стала биться и биться, как бешеная муха о плафон. «Помогите!» — заорала по духам Хульдра, срываясь в истерику и сдавливая свое запястье, словно спасательный круг. И под ее пальцами кожа засветилась, словно экран смарт-часов. Оказывается, женщина орала по связи, как в рацию или телефон. Я сделал глубокий вдох, продолжая сжимать пистолет и глядеть на эту корявую мразь, беснующуюся за стеклом. Но выстрелить прямо сейчас — это помочь ей разломать преграду, потому как она сразу же лопнет. И как бы ни хотелось, чтобы все оказалось частью очередного испытания, но, скорее всего, нет, все всерьез. Во рту сразу же пересохло, а по спине пробежал холодок. И даже сердце забилось гулко-гулко. Казалось бы, к приколам этого мира стоит уже привыкнуть, но сердце привыкать отказывалось, каждый раз отзываясь форсажем и адреналином. В общем, сейчас оставалось просто ждать, уповая на прочность стекла. А когда оно со звоном лопнуло и посыпалось на пол ливнем мелких осколков, а монстр, оскалив пасть, бросился вперед, я нажал на спусковой крючок. Потом еще и еще. Даже не знаю, попадал ли, но, судя по тому, как дергался монстр, все же попадал. Спасательный адреналин растягивал мгновение, давая рассмотреть зубы, глаза и тянущиеся к нам лапы с когтями. А когда до монстра осталось рукой подать, что-то оглушительно грохотнуло, и голова монстра сочно лопнула мелкими брызгами белой жижи, а сам он полетел по инерции, врезавшись точнёхонько в меня. Было больно, но не так, как после шокера, а словно жирный алкаш поскользнулся на гололёде и, не удержавшись на ногах, врезался, с тем, чтобы беззвучно осесть на пол. В общем, терпимо, но неприятно. «Целый!» — послышался крик Нель, заглянувший в медотсек. И Огриха держала в руках какое-то тяжелое оружие, похожее на дробовик очень крупного калибра. «Это испытание?» — переспросил я первое, что в голову пришло. «Глупо, и так понятно, что нет, но Надежда умирает последней». «Пустоту на тебя!» — нервно воскликнула Хульдра. «Это струну взломали, это все по-настоящему. Тебе мало, что ты сюда из-за взлома попал. Вот, получай добавку». Женщина разрыдалась и медленно опустилась на пол, но почти сразу же, взяв себя в руки, сделала глубокий вдох, вытерла слезы и поднялась. Подошедшая Нель развернулась и снова приложила оружие к плечу. И вовремя в коридоре возникло еще несколько тварей, но уже поменьше, хотя и таких же зубастых. Огриха тут же открыла огонь. «Успели! Операторы успели починить струну!» Раздался со стороны Хульдры протяжный крик радости. Женщина, шатаясь на ослабевших ногах, сделала несколько шагов и ухватилась руками за руку Нель. А хвост был поджат, как у испуганной собаки. А Огриха сделала шаг немного вперед, выглянула в коридор вправо-влево, а затем, вернувшись, медленно села на пол и прислонилась спиной к стене. Я протяжно выдохнул и тоже опустился вдоль стены. «Да, интересные у них тут конкурсы, зажигательные и, главное, непонятные». «Нель, я правильно понимаю, что кто-то совершил хакерскую атаку на систему и запустил распечатку всяких монстров?» Огриха положила оружие на колени и, едва криво улыбаясь, кивнула. «Правильно». «И часто у вас такое бывает?» — задал я вполне закономерный и очень даже интересный вопрос. И ответом мне было неспешное покачивание головой. Мол, нет, не часто.